отдам тебе смарагд, который остался после твоей жены. Ее тетка отдала камень этот мне, но я считаю, что такой герой и воин, как ты, заслуживает и гораздо большей награды. Вот тебе камень, твое законное наследство». София Фоминишна, которая в этот раз присутствовала на приеме и сидела рядом с супругом, милостиво кивнула головой и даже попыталась улыбнуться. Максим взял изумрудное сердце, спрятал, не глядя в карман, и горькая усмешка скривила его губы. Когда-то этот камень показался ему заговоренным, волшебным. Теперь же это был просто зеленый самоцвет, который имел для князя Раздольского всего лишь ту цену, что принадлежал Любаше. «Благодарю тебя, государь», — слегка поклонился Максим. «А теперь позволь мне отправиться на поиски злодея. Не прошу у тебя ни воинов, ни оружия, справлюсь своими силами. Только дай мне разрешение действовать по-своему, карать и миловать, кого и как найду нужным». Великий князь заколебался. Уж слишком не любил он наделять лишними правами даже своих ближайших бояр, а уж таких своевольников, как Раздольский, и подавно. Но тут неожиданно на помощь Максиму пришла София Фоминишна. Покарать злодея, из-за которого погибла внучка верного и мудрого Мануила Стратиота, — это святой долг. Я со своей стороны, государь, готова дать денежную награду этому храбрецу. Максим с невольным уважением взглянул на великую княгиню. Она была стара, но на ее отдутловатом лице выделялись своим живым блеском большие черные глаза. Умный взгляд, а также осанка и жесты государыни выдавали в ней наследницу византийских императоров и феррарских герцогов. «Благодарю тебя, государыня, но мне не нужна награда в деньгах», — сказал Максим, прижав руки к груди. «Наказание злодея будет для меня лучшей наградой». «Вот видишь, Иван Васильевич, князь Раздольский готов совершить этот подвиг бескорыстно», — подчеркнула великая княгиня, не любившая лишних расходов. Вмешательство жены окончательно склонило великого князя к согласию. «Ну что ж, Максим Данилович, отправляйся на поиски», — сказал он милостиво. «А я выдам грамоту, чтобы во всех волостях воеводы и другие служилые люди при надобности оказывали тебе содействие. Но на этом моя помощь и закончится. У меня есть более важные дела, которые никак не могу переделать. Завтра поеду молиться, чтобы Господь укрепил мои силы, а потом отправляюсь объезжать дальние волости. Вот братец твой двоюродный, сокольниками и другими боярами, будет меня сопровождать». Иван Васильевич кивнул на Игнатия, и тот сразу же выступил вперед, поклонился. «Спасибо, государь, другая помощь мне и не надобна», — заверил Максим. На том его беседа с великим князем окончилась. Однако, выйдя из великокняжеских палат, Максим не сразу попал к себе домой. Его окружили друзья во главе с Лихорем. Увлекли в то самое питейное заведение, в котором он уже побывал с ними в ночь после своей свадьбы. Теперь, вспомнив, как в тот раз чей-то насмешливый голос пытался увлечь его в гибельную темноту, Максим решил, что это мог быть разбойник, подосланный Галтеевым. Несмотря на то, что с наливаевской корчмой у него были связаны не слишком приятные воспоминания, Максим все же пошел туда, чтобы хоть на короткое время отвлечься от мрачных мыслей. А вот Игнатий, после того, как великий князь отпустил его со службы, не стал никуда заходить. Прямиком направился домой. Он знал, что к нему может явиться необычное гостье. Родион Кочевин, забравшись в дом Игнатия, не сразу оказался у дверей комнаты, в которой сидела таинственная монахиня. Ему приходилось прятаться то за занавесками, то в темных переходах, чтобы не быть замеченным слугами. Когда, наконец, он подошел к нужному месту, разговор Игнатия с Ульяной уже начался. Приникнув ухом к неплотно закрытой двери, Родион услышал взволнованный голос Игнатия —